Я думаю, что, как всегда, мы сегодня будем благодарны Господу за то, что еще раз могли собраться здесь пред лицом Господним, чтобы послушать Слово Господне, которое ничем заменить нельзя, через которое Господь даровал нам спасение, которым мы питаемся каждый день. И, наверное, если бы вот все те послания, Евангелия, если бы пришлось еще раз по-новому проводить разбор, то, наверное, ну, все было бы немножко по-другому, чем раньше было. Потому что меняемся мы, меняются наши запросы, меняются, может быть, наш характер. И Господь в соответствии с этим дает нам и пищу, за что благодарение Господу. Поэтому я думаю, что я уже не буду обращаться к посланию к евреям, потому что мы уже, наверное, кончили и основательно. Ну, как основательно? Да, чисто условно основательно. Если бы кто-то на более высоком уровне стал исследовать это Писание, то, наверное, поглубже сказал бы, чем я на сегодняшний день. Ну, вот насколько, как говорят, что имею, то даю. И равно так и каждый из нас. И поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас и про разборы Откровения Иоанна. Вы знаете, наверное, самая трудная книга для богословов, для нас. И я не думаю, что я что-то такое очень глубокое дам здесь. Может быть, что-то будет повторением. Некоторые вещи просто придется прочитать всего лишь. Я понимаю, что это так. Но дал бы Господь, как я часто говорю, мы не все знаем. И, наверное, нет никого, кто бы все знал. Но самое главное, не проповедовать того, что ты не знаешь. Это, наверное, и для проповедника, для каждого из нас. Вот помог бы нам Бог не проповедовать то, что ты не знаешь. Потому что мы часто все проповедуем, что знаем, что не знаем. Что от Господа, что от собственного разума. Значит, настолько переплетется все, что кто-то со стороны слушает и не может и разобраться в этих вопросах. Поэтому еще для меня это самая такая главная задача, цель, но то, что не знаю, ну, чтобы оно и было, как не знаю, а то, что более-менее. Потому что, наверное, если апостол Павел сказал, что хоть я и невежда в слове, то я, наверное, тоже могу, так сказать, на более глубоком уровне, чем он. Не в смысле знания, а, наверное, не знаю столько, сколько Павел знал и сколько Павел понимал. Поэтому хотелось бы, чтобы в действительности и сегодня Господь дал нам пищу. Потому что то, что Господь дает нам сегодня, если нам кажется, что оно не надо, то в будущие времена оно обязательно будет использовано, оно пригодится. И вот когда мы упускаем время или по незнанию, или по собственной халатности, то, как правило, впоследствии трудно бывает делать правильное решение. И когда по собственной халатности, по лентяйству часто мы что-то не знаем, то тогда Господь не так-то быстро и на помощь выходит. А вот когда мы действительно не могли знать, но бывают такие вещи, не говорили, не проповедовали, тогда и Господь по-другому смотрит на нас и по-другому рассматривает наши пробелы, наши промахи и так далее, и так далее. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня Господь благословил нас. И я, когда начал сегодня читать, я вообще не сегодня начал читать, я читаю давно, наверное, как и вы, но уже более конкретно, то я обратил внимание на то, что вот в некоторых местах Писания очень точно указаны времена событий, которые произошли. И день такой-то, и год такой-то, и месяц такой-то. А вот Откровение Иоанна ничего не сказано. Вот только исследователи, историки как-то исследуют и говорят, ну вот приблизительно вот в 70-м году по Рождеству Христову было, когда еще Нерон, а другие говорят, нет, чуть позднее, во время Домициана. И, наверное, Господь потому не дал вот точные координаты по времени, потому что, наверное, это и не надо. Оно живо и действенно от начала его изречения, когда Господь его изрек, и, наверное, покуда будет церковь на земле, и покуда будет мир существовать, а Откровение охватывает и последний суд над народами. не тот, который будет пришествие, а второе воскресение, где уже написано, одни мертвые были, и уже тогда от лица Господа бежало небо и земля, и места им не нашлось. Откровение как раз охватывает, оно не подробно рассказывает, но в общих чертах оно рисует всю картину мира. Но настолько трудно по-человечески понять все это, насколько я знаю, я не очень-то люблю читать другие книги, где-то четыре категории богословов, которые по-разному истолковывают. Разделились на ветви, историческое, внеисторическое и так далее. Я и не помню их все. Это говорит о том, что это очень такой, ну, непростой материал сложный, откровение Иоанна. Если даже эти великие головы, они... Вот четыре направления очень серьезных. И пока что на сегодняшний день никто никого не победил. Все четыре держатся своего направления. Но я думаю, я обратил внимание вот на что. Прежде всего, что Господь вот на первых страницах вот этого откровения, уже записанного сегодня, Он не обратил внимания на судьбу мира, не обратил внимания на события, обратил внимание на состояние церквей. Вы, наверное, отметили вот это. Нам хочется, как и всем людям, как и ученикам хотелось, Господи, не в это ли время Ты царство Израиля восстанавливаешь? А Господь сказал, это не ваше дело знать времена и строки, которые Отец положил в своей власти. Но вот для вас вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Вот это самое первое. А все остальное, на чем часто у нас есть столкновение, ломаем копья, доказываем что-то, оказывается, самое главное, чтобы наше сердце было в порядке перед Господом. А уже дальше, кому что надо, уже Господь добавляет. Потому что если, я не раз говорил на разборах, если мы не умеем строить отношения друг с другом, не научили жить друг с другом, и не готовы к вечности с Господом, то какой смысл давать нам что-то больше? Зачем оно? Ну, зачем оно тогда? Если самые простые азы недоступные. Ну, какие недоступные? Я имею в виду не для разума. Я в последнее время очень часто эту мысль повторяю, что разум наш просвещен. И мы поем псалом «Знаю я, что мне можно и что мне нельзя, знаю, что хорошо и что плохо». Но знаю, то знаю, а сердце то часто прилипну к тому, что плохо. И я, допустим, делаю хорошо, потому что знаю, что Господь этого требует. Отними от меня вот ограду, отними от меня закон, страх, который есть, если приступлю воле Божией, буду приступать, я то погибну, то я стану делать то, что у меня на сердце лежит, потому что у меня сердце такое. Потому как раз-то вот откровение Иоанна. И я тоже... Наверное, в первую очередь буду обращать внимание на эту сторону нашей жизни, чтобы нам проверить наше собственное сердце и приготовиться к вечности. А уже годы, когда было написано «хорошо знать», но я тоже не раз повторял эту мысль. Вот то, что написано в Библии, эти 66 книг, и я верю на все 100%. А что говорят историки? Ну, не верю. Но я принимаю во внимание, может быть и так, но вполне возможно и действительно так, но я не могу верить, потому что это не Библия. Я не могу смотреть на то, значит, в каком направлении, в каком ракурсе зрения они все это излагают, потому что люди очень часто и историю пишут, и излагают свои мысли о больших людях, а не со своей точки зрения. Она обязательно присутствует, и она не является стопроцентной, идеальной, чтобы нам увидеть то, что есть на самом деле. Вот когда мы говорим, что-то рисуем, всегда присутствует наше. Наше мнение, наша точка зрения, для чего мы это делаем. И поэтому и здесь вот я просто, когда обращаю внимание то, что написано, написано на все 100%. Все остальное может так, а может и не так. Поэтому я очень хотел бы, чтобы в это последнее время, когда даже уже Библию стали переделывать, вы знаете, есть новые Библии изданные, и деноминациями некоторыми, и, допустим, даже современный перевод. И кто-то правильно сказал, не однажды выражал такую мысль, что вот этот перевод, наш современный, которым мы еще не пользуемся, синодальный называется, один из лучших. он не считается лучшим, самым лучшим, потому что и английские версии есть очень хорошие, и французские очень хорошие, но это один из лучших. И потому будем переделывать свое сердце, подстраивать под Священное Писание, но не Библию под себя. Но не Библию под себя, иначе просто-напросто мы потерпим крах и кораблекрушение у веры. Поэтому я читаю самые первые главы Откровения Иоанна, первый стих. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог. Вот обратите внимание, вот насколько много уже здесь написано. Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через ангела Своего, рабу Своему Иоанну. Вот смотрите, сколько здесь личностей задействовано. Прежде чем мы могли получить откровение и прочитать. И прежде всего, наверное, это очень важно, когда Господь напоминает нам о Своей троичности, что Бог один, но мы сегодня употребляем то выражение человеческое, но в трех лицах три едины. И вот здесь, вот как бы ты ни говорил, откровение Иисуса Христа, но где Он его взял? Выдумал сам? Нет. Которое дал Ему кто? Бог. Уже никак не скажешь, что да, а не одно. Просто вы меня простите, что я буду повторять то, что неоднократно повторял, но, наверное, это очень важно, потому что об этом очень часто встречается и в посланиях, и в Евангелиях. Наверное, это очень важно. Если Господь в эту истину, потому что действительно, Бога нам понять трудно. Я понимаю, и вот то, что я говорю, и мы говорим, люди, это настолько мелко по сравнению с тем, что есть Бог на самом деле. Но вот как раз вот по-человечески, словами человеческими изложено. Мы просто принимаем веру и некоторые мысли. Я просто еще раз напоминаю, что здесь откровение дал Бог. От Него всегда было начало. И начало или план спасения нашего, где было запланировано Иисусу Христу пострадать, оно и зашло от Бога. Потому что Иисус Христос, по сути дела, это Его Слово. И так написано. Я не просто выдумываю исследования какие-то дела. Так написано. В начале было что? Слово. И Слово было у кого? У Бога. И Слово было кем? И Слово было Бог. То есть это не звуки, это не значки на бумаге, это наши братья и сестры глухонемые не жестами слова создают, но у Бога Его Слово или Его мысль – это личность. И вот что нам и непонятно. Потому что у нас Слово – это определенное сочетание звуков. А у Бога Слово – это личность, равная Ему, потому что Он сам себя вложил в Свое Слово. Нам этого не понять, конечно. Нам этого не понять. Но мы сегодня понимаем, что если мы созданы по образу и подобию Божию, то есть мы, и у нас есть мысли, есть, правда? А после мы их облекаем в звуки. А по сути дела, наши слова – это мысли, облеченные в звуки, чтобы их можно было донести тем, кто мышлей не видит. А мы мышлей-то не видим. Мы по образу и подобию Божию созданы. Но разница большая в том, что Он и что мы. И, конечно, вот в этом первом стихе не говорится о Духе Святом. Но когда мы читаем и исследуем Писание, вы тоже найдете, и я тоже это повторяюсь. Говорит, а как это будет, я мужа не знаю. Дух Святой найдет на тебя. И там дальше, помните, что написано? Сила Всевышнего осенит себя. Потому рождаемое Святое нарешется Сыном Божьим. И опять, Дух Святой – это сила Божия. Но у нас сила – это не личность. Это, наверное, способность. А у Бога личность, равная Отцу и Сыну. И, наверное, даже более возвеличена. Вы помните такое предупреждение? Иисус скажет на Бога, на Сына, то, что будет проститься. А кто будет хулить Дух Святой, то что? Ну, не будет ему прощения ни в чем веке, ни в будущем.